Глава 18. Осветительный шар Алви погас. Свет падал только от моего, по-прежнему зависшего над ступенями. А я думала о том, как ужасно меняются люди после смерти. Совсем недавно человек, неважно, симпатичный или нет, главное, живой. А при первом взгляде на труп мне показалось, что лежит груда старого хлама, выброшенного зачем-то сюда слугами. И лишь в следующее мгновение я поняла, что это мертвое тело доктора. Меня охватил стыд, на глаза сами собой навернулись слезы. Я понимала, что ему уже не помочь. И Алви понимал. Его только что сверкающая магией аура подзатухла, покрылась туманом сожаления. Надо же, а Алви не ожидала такой способности сочувствовать. Мне стало неловко, словно я подсмотрела его слабость, ту, которая не для чужих глаз, что-то слишком личное. Не зная, что делать, я осмотрела странное место подаркой высотой в человеческий рост, довольно широкое и темное. Глянула на остатки костра мельком, подумав о том, что наши подозрения лишились основания. Если бы доктор был тем, кто все задумал, он бы не лежал здесь. Убрали ненужного свидетеля? Наверняка. Вопрос, кто? Что-то меня смущало, помимо хаоса эмоций. И вдруг я поняла, что в воне горелого костра и темной магии, камней, пыли, крови и мертвого тела, рядом с парфюмом Алви, с легким налетом коньяка, чувствовался запах Ранди. Едва уловимый, но я бы не спутала его ни с чем. Сладковатый, чистый и неуместный, словно запах вкусной сдобы над свалкой. Я включила внимание на полную. С темной стороны арки проник сквозняк, угли совсем было потухшие, вспыхнули, и я увидела в останках кострища копию руны. Алви тоже. Затем он проговорил что-то и зачем-то меня обнял с таким видом, словно это меня убили, и ему жаль. Странный. Запах рандища катал мне ноздри и тянул к мертвому. Я высвободилась из объятий и сказала вслух для уверенности. «Я не боюсь трупов. Простите, доктор, но...» Я склонилась к нему, следуя за запахом, аккуратно повернула мертвеца и обнаружила батистовый платок в до жути ледяных пальцах. Я еще раз извинилась перед покойником и дернула платок на себя. «Агнес, что ты делаешь?» «Положи обратно, это улика. Без дознавателей мы теперь не обойдемся». На платке, который я выставила из подарки под луч светящегося шара, вышито было изящно. «Р» и «С». И цветочек, от которого умилилась бы любая романтичная девица. «Ранди!» — сказала я громко. «Либо она была здесь, либо доктор стянул ее платок и зачем-то любовался им над руной. Возможно, хотел спалить». «Думаешь, начал ритуалить?» «Вряд ли он картошку тут хотел печь. Кстати, а ты не умеешь считывать мысли только что умерших?» «Я похож на некроманта». Он, кажется, оскорбился. «А чем плоха некромантия? Весьма полезный навык», — пожала плечами я. «Вдруг у тебя был факультатив?» «Не было». Из темноты по ту сторону арки снова задуло. Я глянула туда, Алви тоже. Даже сквозь перегей там рассматривалась лишь темнота, неподобие штрихов энергий. Намеренно наведенный мрак? Алви щелкнул пальцами, вновь зажигая осветительный шар. Тот мгновенно потух. «Темная энергия гасит светлую. Стой здесь!» — приказал Алви и шагнул в темноту, подсвечивая путь лишь кончиками пальцев. Я взяла аккуратно головешку из костра и кинула перед ним. Та рассыпалась искрами, ничего толком не осветив. Алви шарахнулся и стукнулся обо что-то головой, чертыхнулся и исчез. Я осталась одна над трупом. Мой шар с лестницы светил все хуже и хуже. От запаха темной магии, витавшего понад стенами, начало першить в горле. «Ну, знаете ли!» — рассердилась я. Оторвав кусок оборки от ночной сорочки, она мне все равно не нравилась, брызнула романтическим маслом из флакона в кармане, сунула тряпку в угли. Та загорелась сначала едва-едва, затем вспыхнула, едва огонь коснулся масла. И я увидела лицо Алви, который смотрел на меня из темноты, словно в окно выглядывал. Весьма странный эффект. А через перегей он и правда смотрел в дыру во мраке. «Агнес!» — сощурился Алви от яркого света. «Можешь идти сюда. Новости две — плохая и плохая». «Угу, кто бы сомневался. С «Стой там, иди сюда, очень педагогично», — проворчала я и направилась к нему, чуть пригнувшись, ибо головой биться с размаху я была не намерена, у меня нет запасной в пространственном кармане. Ожидая чего угодно, я прошла со своим быстро сгорающим импровизированным факелом 3 шага, споткнулась прямо у невидимого проема и попала в руки Алви. Я отшвырнула на пол догорающую тряпку, чуть не обжегшую мне пальцы. В глаза бросился отсвет метели из высокого окна. Затем тумба из мрамора, ободранные ввиду так и не состоявшегося ремонта стены. Я обернулась в темноту, откуда только что вышла, и опешила. Это был тот самый камин, через который мы путешествовали порталом. Единственный в замке портальный выход, насколько я помню. Алви вернул мне вертикальное положение и с каким-то чокнутым задором сообщил. «Ритуал с темной магией и трупом перекрыл пути. Теперь камин заблокирован». «Ага, то есть в Академию порталом мне не сбежать. А какая вторая плохая новость?» «Мне не сбежать тоже», — ответил Алви. «И вообще, больше никому», — поджала губы я, продолжая осматриваться. «Какая прелесть! Быть запертой с тобой и неизвестными злодеями в одной преисподней. Лучше каникул и быть не могло». «Не хами, Агнес». «А то что?» — дерзко задрала я подбородок. «А то позажу на оленя и скачи себе через лес в город. А там дилижансами, пароходами, как простые смертные. К концу первого семестра в академию доберешься». «И поехала бы, если бы не одичавшие хендеры в лесу». Алви издевательски зацокал языком. «Ах да, злые-злые волки. А может, вы споетесь? Скормишь им оленя, отрастишь хвост». И выражение его лица мигом изменилось на серьезное. «Или просто прекращай концерт и возьми себя в руки. Мне тоже здесь не нравится. Вопрос в другом. Сам доктор хотел заблокировать портал ритуалом или кто-то вмешался?» «Или кто-то убил доктора, когда тот сунул нос не в свое дело и случайно заблокировал портал», — сказала я. «Специально». «Факт есть факт. А доктор знал, что мы вернулись?» «Когда мы явились из леса, нас видела только мадам Хинтара. Когда мы вернулись из академии, я вызвал лакея, чтобы подал мне ужин, и зашел поздороваться с мамой. Весь замок уже спал. По идее, доктор не должен был знать». «И не хотел, чтобы мы возвращались. Или чтобы нагрянул кто-то другой. Получается, что остальные слуги и все, кто присутствовал в доме, могли не знать, что мы здесь. Кроме Ранди». «Кроме Ранди. Пойдем к ней». «А что будем делать с...» Я мотнула головой в мрачное чрево камина. «С доктором Керном». «Доктор уже никуда не торопится. Ночью метель к разгулявшимся хендарам я слуг не отправлю. До рассвета 5:00. Велю мажордому с первыми лучами солнца послать за дознавателем. Надеюсь, он уже отгулял на свадьбе кого-то там, и волки его по дороге обратно не съели». Алви задумался на секунду. Я заметила сажу на его левой щеке. Стереть? Нет. Она ему даже шла. Эдакая экзотика для вечного франта. Он был сейчас весьма серьезен и взъерошен. Без привычного лоска куда более привлекателен, словно вдруг стал настоящим. И мне понравился еще сильнее. Я подошла ближе, захотелось ему поправить вздыбившийся воротник халата, но я не стала. Что это за маниакальное желание его потрогать? Не говоря ни слова, Алви вернулся в темноту камина. Я за ним. Костер уже догорел. Мой осветительный шар над лестницей едва мерцал. Алви наклонился над трупом, внимательно его разглядывая, запустил фиолетовую шлейку. Поисковый порошок покружил над мертвым доктором, затем окрутил упавший кирпич, ринулся к пепельнице, которая была в кармане Алви, буквы в ней притаились. Спиралями фиолетовый дымок пролетел в воздухе, обволакивая почти рассеявшиеся уже облачка темной магии. Коснулся потолка арки, место, откуда кирпич выпал, затем облепил кладку рядом. И вдруг сорвался и полетел вверх по лестнице с приличной скоростью. Алви помчался за ним, а я осталась. Присмотрелась к кладке над головой, включила перигей. И прямо в дыре увидела что-то черное, гораздо чернее мрака вокруг, будто выпуклое и маслянистое. Сорочку уже можно было не жалеть. Я оторвала еще одну оборку снизу, потянулась на носочках, стараясь не задеть никоим образом почившего доктора, привстала на кирпич-убийцу и выковырнула тряпочкой из дыры живую букву. Точнее, это был вялый, как полураздавленный жук, восклицательный знак. Фу, гадость. Я бросилась за Алви. Темная магия исходила от букв. Они были полностью заряжены ею, когда соединились заклинания. Сказал Алви, когда я встретила его на полпути наверх по узкой потайной лестнице. И послание предназначалось доктору, добавила я, протянув зажатый в кулаке и в тряпице символ, и пояснила, как и где его обнаружила. А потом пробормотала, ощущая нехороший озноб. Почему они отправились с того места сюда, чтобы найти нового адресата? Нет. Их смело сквозняком и вытяжкой. Возможно, еще и жаром, когда костер разгорелся. На самом деле, разные типы магии часто друг с другом конфликтуют. Руна в костре — символ более древний. Мерзотным буквам с отрицательным зарядом пришлось бежать. Тем более, что роль свою они выполнили. Вопрос остается актуальным. Зачем доктор влез в камин и развел костер с руной? А если его запалил кто-то другой, а тут явился доктор? Нет. Судя по позе, он сидел перед костром и упал. Впрочем, послушаем завтра, что скажет дознаватель. Я ухватилась за железное кольцо в стене, чувствуя, как ступня соскальзывает с лестницы. Алви тут же поймал меня за талию. Пойдем наверх. Не лучшее место для ночных бесед. Да, пожалуй. Мой нос уже измучился от этих жутких запахов, пожаловалась я. Алви внезапно чмокнул меня в кончик носа. Свободной рукой подхватил за руку, развернулся и потянул наверх. Подниматься здесь было гораздо сложнее, чем спускаться. Когда мы выбрались обратно в коридор, возле пробитого им в стене выхода с потайной лестницы, Алви произнес то, о чем я не переставала думать. «Тот, кто дал команду буквам, находится в замке. Круг подозреваемых сузился». «А вдруг это хендеры?» «Дать приказ на убийство и ломиться при этом в замок, заявляя всем, что они идиоты? Ну, ты совсем плохого о них мнения. А между прочим, древняя раса». «Наслышано», — сердито буркнула я. «Терпеть не могу, когда мне указывают на то, что я не права. Я все-таки взяла и стерла сажу с его щеки». Он лукаво глянул на мои ноги, неприкрытые теперь оборками. Я запахнула полы халата и спросила с вызовом, чтобы хоть как-то заглушить вновь закрутившие меня чувства, которые были совершенно не к месту и не ко времени. «Ну что, идем разговаривать с Ранди?» «Идем», — ответил он так, словно я предложила что-то неприличное. Ранди в ее комнате не оказалось. Только запах нежной сдобы витал над разобранной кроватью, подушками из алого бархата, над столом с недопитой розовой жидкостью в стопке и светлым ковром с ориентальным рисунком на полу. Горела лампа. Незадернутая штора словно приглашала в дом метель. Теперь не вьюгу, а нежные мягкие хлопья, слетающие с темных небес вниз. Одежды девушки на месте тоже не было. Алви задумчиво почесал висок и пробормотал. «Да она издевается». Искать ее по всему замку, когда чертовски хотелось спать, не было никакого желания. «Демоном!» — бросил Алви и развернулся ко мне. «Из замка она все равно никуда не денется. Идем спать ко мне». «Нет, я у себя переночую». Алви подкатил глаза к потолку. «Да тут все мое!» «Тем не менее». Аура Алви вспыхнула недовольством, но он сдержался. Проводил меня до комнаты, глянул внутрь на всякий случай и закрыл дверь. Я почувствовала, как снаружи щели заплетает энергией. Ну, молодец! Он все-таки накрыл и мою спальню пологом непроницаемости. Еще б амбарный замок повесил. Но усталость взяла свое. Я широко зевнула, в комнате царил беспорядок, лампа мерцала на столе, перья, к счастью, перекочевали в коридор, где так и валялись ворохом после исследовательской миссии. А вот кресло надо бы перевернуть обратно на ножки. Или завтра. Я развязала пояс на халате, скинула его на стул, и вдруг из-за полога кровати у противоположной стены почувствовала запах. Сладкая сдоба, припудренная опаской. Я сглотнула и спросила громко. «Ранди?»